Глава 1372. Гибель Мифокрыла. Мифокрыл в крови с ног до головы чудом избежал смертоносной четвертой стрелы, но полученные после ее удара раны были особенно серьезными. Будь он в своей лучшей форме, то смог бы минимизировать повреждения, но сейчас он уже не мог ничего сделать. С отчаянным смехом Мифокрыл бросился бежать, что есть мочи. Сердце сжималось от страха, его не покидало чувство, что он не выберется из этой ситуации живым. Пока его снедало горечь отчаяния, Мэнхао неожиданно для него внезапно опустил лук, но потом сам Мэнхао вспыхнул алым светом, несущим в себе безумие и жажду крови. При виде свечения сердце Мифокрыла дрогнуло, Мэнхао стремительно приближался, следом за ним катился океан магии чужаков, но он не мог его нагнать. Мэнхао окружало яркое алое свечение. После слияния с кровавым демоном и использования великой магии кровавого демона, он больше не выглядел как бессмертное божество. Теперь он напоминал демонического бессмертного. Все последние события произошли в считанные секунды. Мэнхао преследовал Мифокрыла, который уже понял, что ему не уйти. Поэтому он быстро развернулся к Мэнхао лицом. В момент столкновения двух практиков моря крови, которым был Мэнхао, накрыло парагоны Мифокрыла, а с ней была на полную использована великая магия кровавого демона. Океан магии чужаков тоже с рокотом приближался. Мифокрыл с криком вырвался из кровавого моря, которое затем сгустилось в кроваво-красную птицу Пен. С пронзительным птичьим криком Пен бросилась вслед за Мифокрылом. Появились алые горы, а также мост Парагона. Его тоже окружало кроваво-красное свечение. Изо рта Мифокрыла брызнула кровь, его культивация упала с уровня Парагона до Верховного Владыки. К этому моменту он практически ничего не мог противопоставить Мэнхао. Ему ничего не оставалось, кроме как горько рассмеяться. Мэнхао в облике птицы Пен схватил его и применил великую магию кровавого демона. Тело Мифокрыла начало покидать безграничная сила Ци и крови. Ее в безумном темпе вбирал в себя Мэнхао. Мифокрыл вырывался, но ничем не мог ответить. С одной стороны стремительно распадались 16 небеса, с другой приближался океан магии. Сюаньфан печально наблюдал за их схваткой. Он понимал, что Мифокрылу не уйти. Даже с его несравненным талантом стратега и тактика он не знал, как помочь Мифокрылу. Да и сам Сюаньфан находился в весьма непростой ситуации. С трудом сдерживая атаки парагона марионетки, он непрерывно отступал и кашлял кровью. В то же время непрекращающийся натиск на печать трех молодых людей из великих даотских сообществ, практиков мира горы и моря, парагона грёзы моря и патриарха-покровителя, начал давать свои плоды. Как только печать сломается, практики мира горы и моря пойдут в наступление на армию чужаков, оставшуюся без парагонов. Отсутствие экспертов такого калибра равносильно гарантированному поражению. В наибольшей опасности находилась Луна. Ее со всех сторон окружали чужаки, и отступать они были не намерены. Верховные владыки в их рядах хотели во что бы то ни стало уничтожить ее. Для них не имело значения ни гибель парагонов, ни судьба оставшейся армии. Перед ними стояла задача, и они обязаны были ее выполнить. Они должны любой ценой уничтожить Луну. Война достигла точки кипения, взрыв был неминуем. Первый взрыв спровоцирует не Мэнхао или парагон-марионетка. Несмотря на то, что Кшатигарбха сражался изо всех сил, Луна не могла уклоняться или избегать атак окружавших ее чужаков. Шквал их заклятий наконец разбил Луну на множество фрагментов, разлетевшихся во все стороны. Луны не стало. После ее разрушения Кшатигарбха закашлялся кровью, его горький смех прервал второй взрыв. В этой непростой ситуации прогремел второй взрыв. В этот раз его источником стала печать мира горы и моря. Луч света, ударивший из 17-х небес, поддавался под натиском объединенной армии практиков горы и моря. По печати расползались трещины, пока она не разбилась, словно гигантское зеркало. Небо и земля потемнели, звездное небо содрогнулось, когда бесчисленное множество практиков горы и моря пошли в атаку, кипя безумной жаждой убийства. Три великих даотских сообщества, парагон грёзы моря, множество экспертов царства Дао и трое молодых людей с сокровищами дайенов покинули пределы мира горы и моря. Третий взрыв прогремел в месте, где Мэнхао сражался с Мифокрылом. К грохоту взрыва примешался непокорный рев. Это из моря крови кричал Мифокрыл. Его физическое тело стремительно усыхало. Ци, кровь, культивация и душа поглощались его противником. Дело не в том, что он не пытался уничтожить самого себя. С техникой ходьбы через время и с уже нанесенными ему ранами, понизившими силу Мифокрыла ниже уровня парагона, он просто не мог этого сделать. Ему оставалось лишь наблюдать, как великая магия кровавого демона Мэнхао высасывала его ци, кровь, культивацию и душу. «Я не покорюсь!» Скорбный смех оборвался сдавленным вскриком. Огромный черный дракон закрыл глаза и навеки погрузился в море крови. Этот момент ознаменовал гибель Парагона. На войне между миром горы и моря и 33 небесами он стал вторым павшим Парагоном. Первым можно было считать Игу, которого превратили в безвольную марионетку. Чужаки вокруг изумленно наблюдали за смертью своего Парагона. В их сердце и разум медленно прокрадывался ужас. «Парагон! Наш Парагон! Погиб? Невозможно!» Чужаки застыли словно громом пораженные. Их сила на небесах 17 по 33 тоже сковала изумление. Даже сердца могущественных экспертов застучали быстрее. Когда миф окрыл исчез, море крови забурлило, после чего стало сгущаться и уменьшаться в размерах, пока не приняло форму человека с лицом Манхао. Сам Манхао превратился в худощавого и бледного человека, вокруг которого кружила проклятая сила. Однако он полностью проигнорировал свой облик, его взгляд был сосредоточен на рассыпающейся печати на мире горы и моря, а также на бросившихся в бой практиков. Потом он взглянул на разрушенную луну и, наконец, на Сюаньфана и ударившего в него кулаком Парагона-марионетку. Сплюнув кровь, Сюаньфан печально рассмеялся. Пока к нему для очередной атаки приближался Парагон-марионетка, он внезапно инициировал самоуничтожение. Сюаньфан решил взорвать себя. Он прекрасно понимал, что ему, как и Мифокрылу, было суждено погибнуть. Если он продолжит сражаться, то сможет забрать с собой еще несколько врагов, но не таким он видел свой конец. Забрать с собой на тот свет еще несколько человек, как такое могло удовлетворить его? Своей смертью он хотел похоронить весь мир горы и моря. В его глазах появился безумный блеск. Мастерство во владении эссенцией времени позволяло ему беспрепятственно взорвать себя. С ней никто не мог ему помешать. Глаза Парагона марионетки блеснули, и он внезапно отступил. Свет души Чо Маньтай исчез. Марионетка вновь оказалась под контролем Манхао. Манхао мрачно наблюдал за Сюаньфаном, чей безумный смех заполонил всю округу, а потом начал расходиться по звездному небу. Ему не хотелось признавать, но глубоко в душе он понимал, что потерпел поражение. Разгромное поражение. Более того, его поражение было окончательным и бесповоротным. Последним гвоздем в крышку его гроба стало воссоединение Манхао с Парагоном-марионеткой. Появившаяся неприкаянная душа полностью нейтрализовала Сюаньфана. Это позволило ему понять всю жестокую решимость Манхао. Поэтому он мог лишь горько смеяться. До начала военных действий ни он, ни кто-либо еще на 33 небесах не мог предположить, что война окажется настолько тяжелой. До начала конфликта у себя в головах они рисовали картины того, как 33 неба уничтожают мир горы и моря. Они считали, что смогут справиться без помощи двух других сил и уничтожить их самостоятельно. Но сейчас война достигла такой точки, что Сюаньфана невольно посетила мысль: «Возможно ли, что 33 неба действительно проиграют?» Сюаньфан почувствовал исчезновение у Мифокрыла душ Хунь и По. Глядя на Манхао, созданного из моря крови, он сказал: «Манхао, ты одолел меня в бою и допустил две роковые ошибки. Первая заключается в том, что мне надо было рискнуть всем и убить тебя в первую нашу схватку. Я должен был атаковать со всей силы, дабы гарантированно тебя уничтожить. Я понимал твою важность, но ошибочно отнесся к проблеме слишком легкомысленно. Второй ошибкой стала недооценка мира горы и моря. Мы не должны были разделять силы. Услышьте меня, братья на оставшихся небесах. Пусть увиденное станет вам уроком. Когда вы наконец не зайдете, ни в коем случае не распыляйте силы. Атакуйте единым кулаком. Чтобы уничтожить мир горы и моря, используйте все имеющиеся средства, всю свою силу. Ничего не жалейте. Не позволяйте неуверенности и страху смерти захватить себя. Если вы поддадитесь им, то можете забыть даже о призрачных шансах на победу. Парагоны с 8 эссенциями, я надеюсь, что вы двое за меня отомстите. Отрубите голову Манхау и украсьте я и мою могилу. Мой народ, все вы, кто сейчас сражается с миром горы и моря, в этой войне отступать некуда. Отступление равносильно смерти. Уже нет безопасного места, куда бы вы могли вернуться. Ваши дома будут уничтожены. Если хотите выжить, то вы должны биться до самого конца. Даже если вы погибнете, ваши братья обязательно отомстят за вас. На войне нет ни правых, ни виноватых. Есть только победители и проигравшие. Меня зовут Парагон Сюаньфан, и я жертвую собой, дабы помочь 33 небесам уничтожить мир, горы и моря». Сюаньфан расхохотался, а потом взмахнул рукавом. Из него брызнул слепящий свет, а по пространству пошла могучая рябь. Затем последовали первые аккорды разрушительного самоуничтожения. В то же время другие небеса, находящиеся под его контролем, внезапно пришли в движение. выстроившись в нечто похожее на острый клинок, они начали опускаться на мир горы и моря. Миллионы лиц оставшихся чужаков исказили безумные гримасы. К миру горы и моря приближались гигантские по своим размерам континенты. «Я с самого начала планировал уничтожить мир горы и моря этими континентами. Это решение навеки оставит мое имя на одной из черных страниц истории. Посему, сейчас я должен поднять мое бесславное имя на новый уровень!» Сюань Фан запрокинул голову и безумно расхохотался.